Глава первая. Никогда не знаешь, с какой стороны к тебе подползет неприятность. И вообще, никому не известно, что с ним случится через 5 минут. Как-то в начале июня я сидела в кафе вместе со своей подругой Ленкой Горбуновой. Время было довольно позднее, около полуночи, но, как ни странно, я никуда не спешила. Дело в том, что все мои домашние уехали кто куда, и мне предстояло провести несколько дней в одиночестве. Первые сутки я наслаждалась тишиной и покоем, на вторые загрустила, а на третьи, решив отвлечься, отправилась на встречу с Ленкой. Мы славно провели время, выпили кофе, поели пирожных, а потом я с завистью сказала: «Какие у тебя красивые волосы!» «Угу», — кивнула Ленка, — «правда шикарные?» «Словно из рекламного ролика», — кивнула я. «Густые, блестящие, а у меня просто кошмар. Мою их каждый день, и все равно тусклые, не лежат, секутся на концах. Да еще ногти в последнее время слоиться начали. Наверное, старость подбирается». «Глупости», — захихикала Ленка. «Какие наши годы? Просто нехватка витаминов. Я их принимаю каждое утро. Значит, не те», — не сдавалась Ленка. «У меня, между прочим, на голове тоже сено торчало, пока одно средство не посоветовали. О, гляди!» С этими словами Ленка вытащила из сумки пластиковый флакон, набитый большими розовыми капсулами. «Помогает классно», — заверила меня она. «Через 3 дня я совсем другой вид приобрела». «Дай название спишу», — загорелась я. «Тоже хочу попробовать». Ленка открутила пробку, потом, высыпав на салфетку примерно 20 желатиновых капсул, сказала: «На, попробуй. Сначала сразу надо слопать 5 штук, а потом после каждой еды по 2. Волшебное средство, только дорогое». «Да ты мне просто название скажи», — улыбнулась я. «Сама куплю. Оно у нас не продается», — вздохнула Ленка. «Его мне Колька привез из Китая. Это их народная примочка, супер-пупер полезная. Если через 3 дня поймешь, что тебе лучше становится, энергия прибывает, волосы заблестели, сон наладился, позвони мне. А я Кольку попрошу, он и тебе витаминчики из Пекина притащит». «Ну, спасибо», — обрадовалась я. «Ты сразу-то 5 штук прими», — велела Ленка. «Большие очень», — скривилась я, глотая капсулы. «Ради красоты можно потерпеть», — хмыкнула подруга. Мы расплатились по счету, я проводила Ленку до ее машины. «Звони!» — крикнула Горбунова и умчалась на бешеной скорости. Я осталась одна. Надо было ехать домой, но отчего-то на меня напал столбняк. Начало июня в этом году выдалось просто замечательное. Вот уже несколько дней термометр стабильно показывает +23, на небе не облачко. Редкая погода для столицы. У нас ведь, как правило, на Новый год расцветают розы, а в июне валит снег. Улица, вернее, маленький переулочек, где располагалось кафе, выглядела пустынной. Впрочем, завтра рабочий день, и, несмотря на великолепную погоду, большинство москвичей уже улеглось спать. Если честно, я сама не слишком люблю посещать злачные места, расположенные на окраине Москвы, но Ленка недавно переехала в район новостроек, и когда я, позвонив, сказала: «Давай встретимся», она ответила: «Ну, если тебе все равно где, то лучше в ресторанчике «Винни-Пух». Там кормят отлично, кофе варят классный». «А где же такой трактир?» — изумился я. «А недалеко от моей новой квартиры», — пустилась в объяснение подруга. «Извини, к себе не зову, у меня стены штробят под проводку, грязище повсюду. Вот, закончу ремонт, тогда и приглашу на новоселье». «Ну, какая тебе разница, где нам встречаться? А мне нельзя далеко от квартиры уезжать, мало ли что. Этот Винни-Пух — вполне приличное место, тихое, народу никого, кормят хорошо. И вот сейчас я стою совершенно одна, поздним вечером, даже ночью, в незнакомом, почти незаселенном районе, а вокруг ни души. Мне неприятно и некомфортно. Внезапно стало душно, наверное, собиралась гроза. Не успела в голове возникнуть эта мысль, как перед глазами блеснула молния, но грома не было слышно. «Надо спешить домой», — вяло подумала я, пытаясь оторвать ноги от асфальта, и тут прямо передо мной снова ударила молния. Яркий свет вспыхнул в глазах, на голову словно надвинули тесную тяжелую шапку, потом внезапно потемнело, я хотела было шагнуть вперед и оказалась в кромешной темноте. «Отметь там!» — донеслось из плотного тумана. «Два часа ровно. Бирку на цепи». «Ага», — ответил другой голос, тоже мужской, но более высокий. «А чё писать?» «Учи вас всему. Число, время и паспортные данные». «Так у ней документов нет». «Тогда пиши неизвестное. Пусть ее к неопознанным положат». Я попытался открыть глаза, но ничего не вышло. Чьи-то грубые крепкие пальцы схватили меня за левую щиколотку. «Слышь, Колька», — сказал мужчина, — «а у ей ногти лаком помазаны, розовым таким. И чё? Не похожа она на бомжиху». «Ты нам сложностей не создавай», — обозлился Колька. «Документов нет?» «Нет». «Вот и отправляй куда велено. Не наше это дело, понял?» «Толян...» «И не грязная она», — бубнил Толян, что-то делая с моей ногой. «На одежду глянь», — сказал Колька. «Дерьмо вонючее». «А сама-то чистая», — не успокаивался Толян. «Руки тоже аккуратные. Заткнись. Так маникюр есть. И видишь полоску на пальце такую белую? И чё?» «Она кольцо носила». «Нет, это не бомжиха». «Толян», — сурово заявил Колька, — «тебя сюда на практику прислали? Вот и учись у меня. Вези в морг. Я хочу спокойно матч посмотреть. Ей уже до лампочки где лежать, а наши с такой командой больше никогда играть не будут. Завтра Семен Петрович явится, и разберемся». «Маникюр, педикюр. С улицы привезли, в одежде рваной, без обуви, документов нет, а ноги чистые». — зудел Толян. — Как же она босиком ходила и не испачкалась? — Нелогично. — И пошел ты со своей логикой, — заорал Николай. — Вот несчастье на мою голову. — Практикант хренов. Ее скорая в приемный покой приволокла одну с улицы. Тетка померла. К несчастью, не у них в машине, а у нас в коридоре. Ну, отправляй ее в морг. Да не в первый. К приличным, а во второй — к бомжарам. Небось, проститутка отсюда и ногти крашеные. Попользовались ею и вышвырнули. — Не получается, по-твоему? — Ну, все, — рявкнул Николай. — Матч уже 5 минут идет. Умерла так умерла, блин. Хлопнула дверь. Пока мужчины спорили, я пыталась открыть глаза или рот, или пошевелиться, но отчего-то ни одна часть моего тела не повиновалась мне. Руки, ноги не желали двигаться, шея не поворачивалась, и диалог парней я слышала словно сквозь вату. Никаких эмоций он у меня не вызвал. Кто-то умер. Я, скорее всего, сплю и вижу дурацкий сон. Чьи-то руки подняли меня, уронили на железный матрас, потом кровать затряслась. — Ты чё её головой вперёд толкаешь? — загундосил Толян. — Ногами положено. «Ты молчи, студент», — ответил звонкий девичий голос. «Нашелся тут». Я попытался вырваться из вязкой темноты, облепившей меня, хотел спросить, что случилось, но пошевелить губами не сумела и заснула. «И кто из них?» — раздался мужской голос. «Ну, вон та, наверное», — ответил второй мужчина. «Слева, бери ее». — На бирку глянь, — велел первый. — Ща! Не Макс. Лучше сам позырь, не разобрать. — Ты, Витька, очки себе купи. — Да пошел ты. — Сам иди. — Ну, это она. Видишь, написано «неопознанный». Клади сюда. — О, блин, тяжелая. Так мертвое тело завсегда тяжельче живого. Подымай. Чьи-то руки схватили меня, понесли, потом по лицу пробежал ветерок. Внутрь пихай. А нормалек улеглась. Теперь куда? Поглупей чего спроси. К Ивану. Из моей головы медленно начал уходить туман, и появились какие-то ощущения. Через некоторое время я поняла, что лежу на спине, на чем-то жестком, подпрыгивающем. Мне очень холодно, неудобно и плохо. Но это определенно не явь, а ужасный кошмарный сон. Иначе почему я никак не могу открыть глаза? Внезапно тряска прекратилась, послышался противный ляск. «Привезли?» — прозвучало издалека. «Да. Где?» «В кузове?» «Ну, ясное дело, не на сиденье. Показывай». «Вот». Повисла тишина. Потом мужик с негодованием воскликнул. «Это что? Ты кого припер, Витя?» «Как велели. Из морга, неопознанное. Нам Николай Михайлович выдал. Мы ему заплатили, все путем». — затарахтел тот, кто отзывался на имя Виктор. — Не сомневайтесь, идиот, кто это? — Так, Иван Николаевич, труп чей? — Ну, как велено, бабы. — Какой? — Неопознанный. — И где ты его взял? — Так Николай Михайлович выдал. Она к ним в ночь поступила вчера, то есть сегодня. Документ он похерил, вот и получается, что о ней никто не знает. Все как надо. «Витя, ты... Да что я сделал-то?» «Дерьмо!» — заорал Иван Николаевич. «Никому ничего поручить нельзя, все самому делать надо. Урод, кретин! Так что я не так сделал?» Обиженно занудил Витя. «Все!» — бушевал Иван Николаевич. «Мне нужна старуха. Старуха! Баба 70 лет или около того. А здесь кто? М? Ей 50 не дать. Намного моложе будет», — встрял еще один до сих пор молчавший мужчина. «Вон грудь какая!» «Молчи, придурок!» — взвизгнул Иван Николаевич. «Только о сиськах и думаешь, гондон!» «Мне такую Николай дал», — отбивался Виктор. «Но ща ему мало не покажется», — пообещал Иван Николаевич. Послышалось тихое пиканье, потом мужик гаркнул. «Колька, сучий потрох, кого мне прислал? Мне бабка нужна, старая!» Вяло слушая его речь, щедро пересыпанную матом, я изо всех сил пыталась проснуться. «Езжай опять к Кольке», — велел Иван Николаевич. «А это куда?» — спросил Витя. «Куда, куда? На холодец сварите!» «Ты скажете тоже!» — хихикнул Виктор. «Назад, что ли, тащить?» «Нет, Кольку уже заплатил, чтобы не болтали. Ну, заройте ее с Лёшкой в лесу!» «Сделаем!» — прозвучали дуэтом голоса. «Быстро засыпьте их, Кольки!» — велел Иван Николаевич. «Твари, идиоты!» — вновь послышался ляск. Пол подо мной затрясся, я попробовала крикнуть, но не сумела. Очень быстро шум мотора стих, грубые руки схватили меня за щиколотку, протащили и бросили, на этот раз не на железо, а на что-то мягкое. «Неси лопату, Лёшка». «А её нет». «Ты чё, не взял?» «Не, идиот, сам такой». «Вот, слышу». «Ладно», — слегка успокоился Витя. «Жди тут. Съезжу за заступом. Я с тобой». «С какой стати? Не останусь с ней один». «Во, придурок, боишься, что ли?» «Ага», — честно признался Лёша. «Мне от трупов нехорошо». «Ну ты чмо. Мертвецы безобиднее живых». «Не, я с тобой поеду». «А эту кто караулить будет?» «А что с ней сделается? Пусть лежит». «Или сам оставайся, а я за лопатой сгоняю», — предложил Лёша. «Нет», — быстро буркнул Витя, — «вместе прокатимся». Повисла тишина. Я, плохо понимая, что происходит, пошевелила рукой. И тут со всего размаху мне на живот шлёпнулось что-то скользкое, мягкое, отвратительное. Из груди вырвался жуткий крик, я села и раскрыла глаза. Вокруг стеной стоял лес, серый рассвет едва проникал сквозь кроны деревьев. В легком недоумении я огляделась и мгновенно просекла ситуацию. Господи, я умерла. Попала в морг, оттуда меня, спутав с кем-то, увезли. Вот теперь, чтобы исправить ошибку, парни снова поедут в трупохранилище, а меня сейчас зароют тут, вот на этой симпатичной поляне. Мои могильщики забыли лопату, скоро они вернутся. Надо бежать отсюда с реактивной скоростью. Ни в коем случае нельзя дожидаться этих Витю и Лешу. Парни явно принадлежат к криминальному сообществу. Ну, кому еще придет в голову брать из больницы неопознанное тело? Я вскочила на подгибающиеся от слабости ноги. Дикий животный страх прибавил мне сил. В ту же секунду стало понятно, что я совершенно голая. На секунду меня охватило отчаяние. Но вдруг взгляд упал на лежащее передо мной грязное серое байковое одеяло. Я схватила его, набросила на плечи и понеслась сквозь кустарник, не чуя земли под босыми ногами.